Глава 33. Весна просто перекатилась из зимы в лето, а лето — в осень. Если бы не море и не тайное место для купания, которое мы нашли с девочками, то я и не поняла бы, что лето вообще было. Солнце и морская вода сделали кожу золотистой, веснушки более заметными. Плавание добавило силы рукам и спине, ноги больше не были веточками. Из нелепого тощего жеребёнка я превратилась в девушку с красивой фигурой. Волосы, наконец, добрались до лопаток, и теперь можно было, не покрывая голову, носить красивые прически, а платья для меня кроились с учетом небольшой, но хотя бы существующей груди. Фабрика работала на всю катушку, и новые заказы от испанитки теперь чередовались с заказами из других стран, а нас услышали везде. Флора пару дней в неделю проводила на фабрике, и люди начали уже узнавать, кто все же кроется за этой известной всем открыткой. Обо мне много говорили и, естественно, много сплетничали. На нашей фабрике сложились пары, и мне это даже нравилось. Дирк все больше времени проводил с Леовой, сначала объясняя тем, что хочет помочь мне на фабрике, а потом и вовсе перестал стесняться, уезжая вечером к ней. За него я была рада особенно. Люк, погруженный в свои изобретения, иногда нет-нет да шутил над Маритой, которая шикала на него и тем самым выдавала их. Люк, по моим эскизам, объяснениям на пальцах, сделал сейф, корпел над швейной машинкой, разбираясь, как же можно наладить быструю заправку нитей, а Молли всю себя отдала делу красильни. Каждый, наконец, нашел себя, и перед самыми первыми холодами я объявила своим помощницам о том, что наши обороты увеличились вдвое. Тогда-то я и рассчиталась полностью с Рональдом и Леовой. Леова хоть и говорил, что это не к спеху, и она подождала бы, но в этот же вечер они с Дирком отправились искать новый домик, ее старый, на самом краю деревни, уже не подлежал ремонту. К Элиоту я ездила в пятницу, а в субботу вечером возвращалась домой. Там я погружалась в теплые разговоры, обсуждение книг. Элиот много рассказывал об истории этого мира. Мы пили теплое вино в библиотеке, куда он спускался с большим трудом к обеду, и до вечера не покидал комнату с камином и книгами. Летом мы сидели в беседке, куда вынесли небольшой диван, где он засыпал прямо в процессе беседы. Я накрывала его пледом и шла гулять к краю земель, в лес. Идеи лучше всего генерировались именно в таких вот прогулках в одиночестве. Когда-то давно, когда я уже освоила пледы и мне стало скучно, глаз мой упал на самотканные ковры. Они были небольшими, а наш люд, что переходил из страны Советов в Россию, все еще украшали ими стены. Здесь ковры были дороги и производили их в далекой Деркии, стране, похожей на нашу Турцию. А маленькие коврики, которые можно бросить под ноги в кабинете, возле кровати или в прихожей, распространены не были. Я вспоминала то, что смотрела в Ютубе, и вторую неделю занималась тем, что, отрисовав простой рисунок, навязывала узелки шерстяной нити на вертикальные нити, растянутые на рамки для пледа. «Сегодня утром мне принесли письмо от Бертона», — вдруг сказал Элиот, когда мы обсуждали те самые ковры и мои новые планы. «Надеюсь, у него все хорошо», — стараясь скрыть, как просел голос об упоминании о нем, ответила я. «Было странно, что он так поспешно уехал после развода. Я считал, что он сам проводит Анну, удостоверится, что она не вернется и приедет домой», — грустно продолжил Элиот, будто не слышав меня. «Ну, думаю, ему нужно было залечить рану на сердце». «Видимо, залечил. Деркия, хоть и другая совсем страна, но с нашим королевством у нее пока очень выгодный для всех договор. Они посматривали на наши границы, но королю нужны были гарантии. Бертон сам вызвался поехать послом. Письмо пришло скорым. Бертон сегодня закончит дела в Тарите, и завтра к вечеру будет дома. Ты бы задержалась на воскресенье», — он поднял на меня глаза в ожидании. «Что такое Тарит?» Я отвела глаза и начала перекладывать с колен альбом, аккуратно расчерченный на клетке, в котором я прорисовывала очередной узор для ковра. «Город в полудне, дороги на поезде», — ответил Элиот. «Так что, составишь нам компанию завтра?» «Не обещаю, Эллиот. Завтра я хотела весь день провести на фабрике. Нужно отгрузить на корабль несколько огромных ящиков. Я хочу сама все проверить», — соврала я. «Ну, как знаешь. Он писал и раньше, спрашивал о тебе». То, как я вскинула на него глаза, он заметил, потому что мы встретились взглядами. «Я отвечал, описывал, как мы проводим выходные. О твоих делах я говорил только, что все хорошо, как мы и договорились, без деталей». «Спасибо», — коротко ответила я и переложила альбом обратно на колени. «Мне кажется, что перед его отъездом у вас что-то случилось с Рузи, но, коль ты не говоришь мне сама, настаивать я не стану. Рональд очень хорошо отзывается о тебе, да и я вижу, как вы дружны. Я хотел сказать вот о чем, дорогая. Я не вечен и просил Бога и его детей только об одном — еще раз перед смертью увидеть Бертона. Боюсь, что меня услышали. Сплю я сейчас мало и просыпаюсь от постоянного кашля. Наверное, мой конец уже близок». Он прижал палец к губам, когда заметил мое выражение лица и то, как я подалась вперед. «Не спорь, я хорошо пожил. После возвращения Бертона у меня есть еще одна задача, но о ней позже. Так вот, думаю, Рональд давно разглядел в тебе свою невесту. Эллиот, прошу тебя, не нужно вот этого. С Рональдом мы просто хорошие друзья, и нас это устраивает. Скоро год, как мы муж и жена, и уж будь добр, продержись до зимы». Старалась шутить я, но мне было не смешно. Он был прав. Даже дышал он уже с трудом. «Мое дело обратить внимание, а решать, конечно, тебе. Но более честные и добрые женщины я не встречал», — крякнул он, и я услышала, как его голос становится тише и размереннее. Я дождалась, когда он заснет, подложила дров в камин, укрыла его одеялом и вышла из библиотеки. Рональд приехал вечером, заменив меня. До того, как Эллиот сказал о приезде Бертона, я не торопилась, может быть, даже ночевала бы вторую ночь, но сейчас в меня словно вселилась смешная игрушка-неваляшка, и я не могла ни присесть, ни прилечь, ходила из стороны в сторону и терла руки. Решив, что утром в понедельник я навещу мать, которая ездила по понедельникам, а сейчас поеду на фабрику и посижу в своем кабинете с рисунками. Люк уже привык, что я провожу там сутки, и сам заказал диван, который они с Дирком обтянули хорошей тканью. Там же я хранила пледы и подушку. На фабрике было тихо, сумерки переходили в глубокую и плотную темноту. Воздух был еще теплым, а вечерами бриз почти не чувствовался. Море успокаивалось, и слышны были лишь прибой и редкие выкрики возниц, что забирали засидевшихся в тавернах работяг. Я присела на скамью и смотрела в горизонт, который вот-вот погаснет. Темнота здесь наступала так же неожиданно, как и на нашем юге. Только ты видел тонкую щель над водой, свет из которой вполне позволял видеть очертания предметов, а моргнув, оказывался в черном ящике. «Я надеялся, что ты согласишься встретиться». Голос в полной темноте позади меня напугал, но все же я узнала Бертона. «Ты должен был вернуться завтра», — стараясь как можно ровнее говорить, ответила я и обернулась. Небольшая дверь, что была прорублена прямо в большой вороте, не открылась, и я услышала шаги. «Все хорошо, миссис Грант?» Люк слышал, что я приехала. Он знал, что я всегда сижу здесь, прежде чем войти, и, услышав Бертона, он забеспокоился, за что я была благодарна. «Да, Люк, мистер Грант мой хороший знакомый. Если тебе не трудно, согрей чайник», — ответила я в сторону темной фигуры на фоне освещенного масляным светильником дверного проема. «Думаю, пришло время попросить прощения Рузи», — неуверенно заговорил Бертон, как только очертания Люка пропали из светящегося прямоугольника. «Вернее, давно было пора, но мне нужно было побыть в другом месте». «Я тебя понимаю, Бертон, и рада, что ты последовал моему совету. Я не зла на тебя, потому что... Я не могла сказать, что пережила много худший вариант предательства, после которого у меня не было шансов на счастье, если бы Бог не решил дать мне новый шанс». «Потому что?» — повторил он. «Потому что твоя злость не имела основания, и ненависти ко мне у тебя не было. Это горе, которое заставило тебя измениться. Я жалею лишь об одном, что наша первая и последняя встреча состоялись тогда, когда ты не был счастлив и врал себе, что все хорошо и все можно решить терпением. Ты права, Рузи. «Чай готов, миссис Рузи», — сказал негромко Люк, и мы направились ко входу. Прямо у входа, сразу за воротами, стояли несколько бумажных коробов, которые завтра на корабле уложат в деревянные ящики. Мы аккуратно прошли между тюками и за Люком, что нес в одной руке лампу, а в другой чайник, поднялись на второй этаж. «Ничего себе! Ты здесь работаешь?» — заинтересованно осматривался он. «Можно сказать и так», — улыбнулась я и радовалась, что он шел позади, и улыбки моей просто не мог увидеть. Бертон, похоже, не знал, о чем говорить, но уходить не хотел, поэтому он что-то болтал о своей поездке, о том, что есть места, где нет зимы вовсе, а ему необходимо просто эти снежные картинки за окном, о том, что почти 2 недели на корабле кажутся годом, и интересно только первые пару дней. Я смотрела на него внимательно, и мое сердце пело. Он больше не страдал. Его не тяготили проблемы, что, скорее всего, были постоянными с появлением в его жизни Анны. Он не винил никого. Он смеялся, радуясь возвращению домой. «Ты не ответила мне на вопрос», — вдруг обратился он ко мне, и я не сразу поняла, что он хочет. «На какой вопрос?» «Я спрашивал, как отблагодарить тебя за то, что помогла, и наша семья не стала самым обсуждаемым вопросом», — улыбнувшись, спросил он. «Отнекиваться, думаю, нет смысла, но пока у меня нет особых пожеланий. Я обязательно сообщу тебе, как только что-то придет на ум», — ответила я. «Думаю, я должен ехать домой. Рональд сказал мне, что ты поехала на фабрику, и я с трудом выбил из него адрес. Эллиот еще не знает, что я здесь». «Не буди его. Он и правда уже, думаю, не доживет до осени, Бертон. Сказал, что главное — увидеть тебя и найти мне мужа вместо себя», — посмеялась я, но Бертон вдруг опустил глаза. «Я не мог остаться, Рузи. Надеюсь, он это понимает», — грустно сказал он, и я, протянув руку, взялась за его плечо. «Понимает, даже не переживай, Бертон. Поезжай к нему, чтобы утром он увидел тебя, и день его начался счастливо. Я приеду в среду или в пятницу. У меня есть еще важные дела, но я обещаю, что навещу вас». Я встала, давая понять, что ему пора. «Я могу подвезти тебя домой. Здесь опасно даже коляску искать», — махнул он головой в темноту, где раздалось цоканье копыт. Его карета ждала на улице. «Нет, я останусь, мне нужно поработать», — ответила я и хотела уже закрыть за ним двери, но он шагнул обратно. «Чем ты здесь занимаешься? Быть может, я могу найти для тебя что-то более приличное?» Он явно переживал за то, что я остаюсь здесь с Люком. Женщины на втором этаже спали, и наше общежитие сейчас было хорошо отгорожено от общего зала. «Не переживай. У меня все под контролем», — ответила я и засмеялась. Дождалась, когда карета подъедет к освещенному квадрату. Бертон сел, и пока не потерялся в темноте, наши взгляды не отпускали друг друга. Теперь это был тот самый Бертон, которого я увидела на площади. Теплые карие глаза, мягкие, ненапряженные черты лица, спокойный голос. Хорошо, что он вернулся прежним, хорошо, что беда не изменила его. Люк спал в углу на хорошем топчине, матрас и постель, с которого сворачивал на день. Но все равно в этот угол сложно было попасть без его разрешения. На столах, что окружали топчан, в только ему известном порядке лежали запчасти, казалось, от целого вертолета. «Миссис Рузи, я закрою. Вам и правда стоило бы поехать домой. Рано утром здесь будет страшно шумно», — хотел пристыдить меня Люк, но я только улыбнулась. Рано утром и правда. Несколько телег подъехали к фабрике, началась погрузка. Марита и Лёва проверяли тюки, краски отмечали посчитанные, заворачивали в брезент. Я смотрела на это из окна под шепот девушек, что завтракали за стеной в цехе перед началом рабочего дня. Дирк нашел мне коляску, и я отправилась домой, чтобы помыться, одеться и поехать в больницу. Доктор встретил меня радушно в своем кабинете, рассказал о том, что матушку уже сложно держать здесь, и хоть ему было неудобно, предложил согласиться с ее желанием стать монахиней. Она сидела на кровати в плотном халате, поверх которого была накинута шаль. Хоть в комнате было тепло, все три женщины кутались. Сказывалось, что они не гуляют, мало двигаются. «Матушка, я хочу поговорить с тобой», — сразу от входа сказала я. «Неужто уже понедельник, а я воскресную молитву читаю?» — испуганно заверещала она вместо того, чтобы поздороваться. «Нет, сегодня воскресенье. Ты можешь одеться и навестить своего капеллана. Если ты не передумала, отправляйся в монастырь. Доктор сказал, что теперь ты точно здорова». Я посмотрела на нее внимательно. Она теперь не выглядела прозрачной и серой, лицо округлилось, тень под глазами пропала. Ее можно было назвать даже симпатичной, если бы не ее привычка подтягивать верхнюю губу под зубы, отчего кончик носа чуть опускался. «Завтра я пойду к нему, Розалин. Я жалею, что не вырастила тебя в вере», — только и ответила она, после чего отвернулась к окну. «Я понимаю, аудиенция закончена, как всегда», — скорее для себя сказала я, но она так и не повернулась. Вот такое ее поведение ровно на неделю снимало чувство вины. По понедельникам я привозил ей сыр и хлеб, а еще печеные овощи и яблоки. Все остальное она считала непотребной пищей, а каши и здесь было предостаточно. «Я же говорю, можешь не беспокоиться о ней. Работать там она не сможет, так что, думаю, не позднее праздника начала зимы ей дадут отворот-поворот. Провожая меня, доктор рассказывал о ней, о том, что вечерами она проводит в общей комнате чтение, и люди полюбили ее. Многие вовсе не умеют читать, а она очень хорошо рассказывает поверья из книги книг. Мистер Барт, я устала испытывать чувство вины за нее, так что пусть живет так, как ей говорит сердце. Если вернется, думаю, мне придется попросить вас оставить ее у себя на какое-то время. Уверена, что виноватой во всем буду я, поскольку не разрешила передать свой дом церкви». Из больницы я отправилась домой, но и там ходила из угла в угол, не зная, чем себя занять. Я не привыкла быть одна, хоть и мечтала об этом, когда со мной жили девочки. Решила заняться уборкой, а потом обдумать детали ремонта. Мой дом давно жаждал чистоты, не той, которой можно получить, отмыв все, а только поменяв обои, покрасив косяки и пол. Написав на лист все, что пришло в голову от оттенка обоев до формы дверных ручек, я погрела пудинг, приготовленный Кларой, и уселась в кухне радостная, что гон внутри успокоился, и я могу трезво размышлять. Стук в дверь мне не понравился тем, что он был резким и частым, словно человек очень торопился сообщить или предупредить о чем-то. На пороге стоял Рональд. Он вошел, просто отодвинув меня, закрыл за собой дверь и быстро затараторил. «Рузи, Эллиот просил тебя приехать. Прямо сейчас». «Ему плохо?» Я начала обуваться, ища глазами платок. «Нет, все хорошо. У него к тебе срочное дело. Прошу тебя, оденься настолько хорошо, насколько это возможно. Он что-то задумал, и мне ни слова, даже мальчишку не дал отправить. Сказал, чтобы лично съездил и привез тебя». Закончил Рональд, прошел в кухню, налил из кувшина воды и выпил залпом. «Похоже, ты не совсем трезв», — осторожно предположила я, заметив, как он покачнулся. «Да, мы сидели за столом втроем, пили горячее вино после прогулки, но ему принесли записку, и он попросил меня ехать за тобой, а Бертон отправил с запиской в другое место. Он не стал нам объяснять ничего, а только погонял, словно это дело намного более срочное, чем возвращение Бертона». Я поднялась на второй этаж, привела голову в порядок, чуть коснулась ресниц темным порошком, что заменял здесь тушь. Ресницы нужно было чуть смочить маслом, и только после этого специальной палочкой аккуратно провести по ним. Взгляд становился более ясным. Губы я промокнула маслом, чуть покусала, и, заметив, как они припухли и стали чуть сочнее, улыбнулась себе. Новое платье с чертовым количеством пуговиц на спине пришлось надевать одной, прежде застегнув все пуговки, кроме двух, так я точно не вошла бы в него. Черное платье с интересным переливом в медный, какой есть, наверное, только у тафты, как нельзя лучше шло к моим волосам. Меня больше нельзя было назвать девчонкой, а высоко забранные волосы открывали шею и добавляли серьезности моему лицу. «Я бы не узнал тебя на улице», — увидев меня, сказал Рональд. «Именно эта реакция мне и была нужна, Рональд. Спасибо, только раз уж все нужно срочно, будь добр, застегни эти две пуговицы. Сама я точно не справлюсь». Я повернулась к нему спиной, и черт бы подрал Бертона, который умеет появляться в самые ненужные моменты, но вошел в дом именно он.